Иван открыл дверцу, оглянулся назад. Шофер грузовика, чуть не наехавший на него, тоже высунулся из кабины, грозил кулаком, посылал проклятие, ругался. Но после этого случая Иван точно стряхнул с себя оцепенение. Ослабил руки, отклонился от баранки, дал больший газ, вернулась приобретенная годами уверенность, автоматизм в управлении машиной. Будто вышел из узкой, темной, грязной улочки на широкую ровную дорогу. И страхи разные остались там, в улочке. Однако не для того же он согласился вдруг, неожиданно для самого себя, ехать с шишкой, чтобы молчать всю дорогу, целый час. Дорогу назад исключил, сразу решив, что из города он не возьмет с собой шишку. Хватит одной поездки. Но ради чего он согласился поехать? Чего ему хотелось? Глянуть вблизи полицаю в глаза? Но сейчас совсем не хотелось смотреть на него. Да и за рулем, не за столом, не очень-то посмотришь. Глянуть нужно так, чтобы у того мурашки по спине поползли. Но поползут ли они у этого бандита, у которого, наверное, душа мохом обросла? Сказать ему... Что? Нет, сказать есть что. Пусть знает, что ничто не забыто. Пусть не думает, что давность стерла из памяти людской, из его Ивановой памяти, страшное преступление. Он вспомнил свои мысли в конторе, когда выскочил от Коченка. Кто же он, шишка, месяц поживший в деревне и уже сумевший завести такие связи? Да, во многом, видимо, это желание узнать, кто же он теперь, вынудило Ивана поехать. И возмущение, что шишка становится нужным человеком. Признание шишки равным всем добранцам, рабочим, пенсионерам, было бы оскорблением не только для него, Ивана, но для всех погибших. Не только для матери, Аньки, бабушки, Мани Казарской и ее детей, но и для тех, кто на фронте пал, в лесу партизанском. Потому он и поехал, чтобы узнать, кто же те, что признали или хотят признать шишку. Нелегко было начать разговор. Будучи человеком деликатным, Иван даже на минуту задумался, как обратиться к шишке на «вы» или на «ты». По возрасту-то надо на «вы», но много чести. Кто это у тебя, друг? Что может дать такой дефицит? Шишка явно обрадовался, что Иван заговорил, даже тайком с облегчением вздохнул, повернулся всем корпусом к шоферу, охотно начал рассказывать. Лагерный начальник, инженер по связи, теперь директор базы. Мы с ним на Магадане линию тянули, особую, вся в земле. Я бригадиром был. От смерти его спас Петра Петровича. Его в карты проиграли. И хотели взорвать в карьере. Трассу в топках динамитом высекали. Проиграли просто так, от скуки, от бесчеловечности. Там законы какие? Волчьи законы. Кого захотели, того и съели. Ну, вы, конечно, партийный, неверующий, вы можете не поверить старику. Имей Бога в душе, и Бог отведет и руку убийцы, и полярную метель, холод, голод, цингу. Как сказано в Библии, с спокойно ложусь я и сплю.